Глава 49. Лика. Решительный стук в дверь пробуждает меня. Затуманенными глазами отрываю голову от подушки. Я уснула только на рассвете. Сколько сейчас? Еще утро или день? Снова стук в дверь. Да. Сонно отзываюсь, приподнимаясь на локтях. Наверное, это крестная. Снова переживает, что меня так долго нет к завтраку. Я ошиблась. Это не крестная. Сперва кажется, что букет сам плавно плывет ко мне. Только на мужских ногах в дорогих туфлях. Напряженно втягиваю воздух, сильнее прижимаю одной рукой одеяло груди. Я по обыкновению сплю только в трусиках и не готова сейчас к встрече с Максимом. «Доброе утро!» Звучит его радостный голос. Букет тяжело опускается рядом со мной. Я смотрю на цветы, потом на Борисова. И что это значит? Борчу я на него без приветствия. «Это еще не все». Максим снова возвращается к двери и закатывает накрытый столик для завтрака. Ставит его рядом с кроватью. Смотрю на корзинку с выпечкой, кофе, сок, креманку с вареньем и мороженым, а также вафли. Отличный сладкий набор. Борисов мягко опускается на край кровати напротив меня. Оценивающим взглядом скользит по моему лицу, спускается ниже, приподнимает брови на обнаженных плечах и прижатому одеялу груди. «Если бы я раньше знал, что спишь обнаженной...» Туманно ведет голосом. «То...» Я смотрю на него с вызовом. Никаких «то». На нем сегодня серые брюки, темно-синяя рубашка с распахнутым воротом, и его волосы идеально причесанные. Как всегда, шикарен, свеж и энергичен. И он явно не мучился этой ночью бессонницей. Мы смотрим друг на друга и молчим. Не скажу ему ни слова, пока он не извинится. «Здесь слишком темно». Вскакивает Борисов с кровати и одним жестом распахивает шторы, впуская солнечный свет. «Так лучше?» Спрашивает меня через плечо. «Да». Натянуто соглашаюсь. Действительно, солнечного света в этой комнате не хватало. А то обстановка слишком интимная. Цветы и голая я. Борисов возвращается ко мне, садится на кровать ближе. Снова скользит по мне жадными глазами. Этот блеск в его глазах способен разрушить мою броню, но держусь. «Ты красивее этих роз». Он кивает в сторону букета. «Ты...» Наклоняется ко мне, слегка прижимается губами к уголку моего рта. «Слаще этих булочек, что приготовила для тебя крестная». Указывает на корзинку с булочками на столе. Целует меня в плечо. «Ты красивее всех женщин, каких я только видел утром». Хрипло и сладостно шепчет, покрывая мою кожу короткими поцелуями. Его горячее дыхание заставляет меня замереть от волнения. Во мне просыпается желание. Мягко отклоняюсь назад. Веронику так просто красивыми речами не возьмешь. «Ну, наверное, тебе есть с кем сравнивать». Иронично отвечаю, пытаясь не реагировать на его красивое романтичное появление в комнате. «Не будь такой колючкой». И как ребенок выпускает вперед нижнюю губу, пристально смотрит на меня из-под лобья долгим взглядом. Я не ведусь на этот спектакль. Во мне еще сидит злость на его грубость. Я всю ночь проплакала от обиды. И теперь он говорит, какая я красивая и прекрасная. Хотя я прекрасно понимаю, что сейчас опухшая и отекшая, и похожа на азиата. Максим берет со стола небольшую булочку и протягивает мне. «Не хочу». Отбрыкиваюсь. «Вот ты упрямая». Со смехом восклицает он. «Наверное». Горделиво приподнимаю голову, всем видом показываю, что жду чего-то другого и большего. «Хорошо». Со вздохом сдается. Встает и опускается на одно колено перед кроватью. Я растерянно наблюдаю за ним. Передо мной на вытянутой руке появляется белая бархатная коробочка. «Вероника Мельникова, ты станешь моей женой?» Громко и четко произносит Максим. Завороженными глазами смотрю на сияющее кольцо. Внутри все сжимается от восхищения и восторга. Непроизвольно тянусь рукой к кольцу, слегка прикасаюсь к нему пальчиком. Все же он сделал это. «Если ты, конечно, простишь меня за грубость этой ночью», добавляет Максим, отчетливо видя, как я не могу сдержать своих эмоций. Перевожу взгляд на него. На его лице самодовольная и победная улыбка. «Мне это не нравится». Нервно сглатываю, стирая со своего лица счастливые эмоции. Отнимаю руку назад. Пусть сначала попросит прощения и все объяснит. Борисов замечает резкую смену лица и тоже меняется. «Окей». Тяжело вздыхает он. А ты крепкий орешек. Встает, подходит к окну. Если ты прислушаешься, то услышишь шум фургонов. Слышишь? Я напряженно вслушиваюсь в тишину. Действительно, настойчивый гул нескольких машин. Иди сюда. Приглашает он меня к окну. Иди. Сдаюсь. Что он там хочет мне показать? Подхватываю одеяло, спотыкаюсь, подхожу к нему. Смотри. Кивает Максим вниз, где крепкие мужчины и парни в рабочей форме. Носят и носят огромные букеты на веранду. Букетов уже много, но их все несут и несут и ставят в определенном порядке. Эти букеты составят одно слово. Какое? С любопытством спрашиваю. Прости. Шепчет Борисов рядом с моим лицом. Прости меня за грубость. Я был неправ. Я опускаю глаза. Вероника. Максим сжимает мои плечи, требует внимания к себе. Я очень хочу превратить твою... Неожиданно поправляется. Нашу с тобой жизнь в миллион красивых цветов. Он так это уверенно и восторженно произносит, что я не могу не поверить ему. Мои глаза загораются огромной любовью к нему. Он снова опускается на колено и протягивает кольцо. «Ты станешь моей женой». Мы смотрим друг на друга, прекрасно зная ответ. Давим ужимки счастливых и влюбленных улыбок. Только при одном условии. Четко заявляю я ему, вытягивая вперед руку, принимая кольцо. Хочу рассмотреть его ближе. Оно прекрасно. «Я к этому готовился всю ночь». Играющий закатывает глаза Борисов. «Повтори, пожалуйста, наш вопрос раздора». «Кто сделал мои фотографии и для чего?»